Праздник кущей. Приближался праздник иудейский, постановление кущей. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 2 стих. С празднованием этого великого торжества для евреев, о котором упоминает нам Иоанн Богослов, произошли некоторые важные события, на которые мы сегодня и обратим наше внимание. Но прежде всего этого поговорим о самом празднике. Праздник кущей – один из главных праздников, в которые каждый благочестивый еврей должен был являться в Иерусалим. Левит 23:34. Этот праздник праздновался 7 дней с 15 дня 7 месяца, то есть Тишри, октября. Установлен воспоминание странствования Израиля по пустыне, когда народ жил в палатках, то есть кущах. Поэтому в продолжении 7 дней праздника весь народ из домов своих переселялся в нарочно на это время устроенные палатки. Иерусалим в это время представлял огромный лагерь пилигримов. Площади, улицы, крыши домов, сады, дворы, окрестные поля – все застраивалось палатками. Главные постановления и обычаи праздника содержали указания и намеки на те чудные дела Иеговы, которых свидетелем был Израиль в продолжении длинного времени странствования в пустыне. Этот праздник праздновался весьма торжественно и весело. Праздник был такой веселый, что Плутарх сравнивал его с праздником в честь Бахуса у язычников. И это был последний из великих праздников. Такого праздника не было уже у иудеев до Пасхи. Как было сказано выше, с этим праздником были связаны некоторые события. О первом из них читаем так. «Тогда братья его сказали ему, «Выйди отсюда, то есть из Галилеи, и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь, ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру». Ибо и братья его не веровали в него. С 3 по 5 стих. В основе этого совета их лежит не нетерпеливая ревность о славе Господа, незлобное желание предать его в руки врагов, ибо в Иудее искали его убить, стих 1, 7 главы, но недоумевание относительно лица названного брата. С одной стороны, они не могли отвергать его необыкновенные дела, с другой стороны, не решались признать его за Мессию. Если он действительно Мессия, то не в Иерусалиме ли должен быть главным местом его действия? Ведь мессианский вопрос должен решаться не в Галилее, а в Иерусалиме, как высказывалось об этом довольно ясно сам Господь Иисус Христос. Луки 13:33. Братья Христа хотели его известности и славы. Но именно в этом обнаружилось их неверие. Стих 5. Далее, рассматривая этот же случай, читаем ответ Христа. «На это Иисус сказал им, «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вы пойдете на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Сие сказал им, остался в Галилее. Стих 8 и 9. Но далее, читая, находим следующее. «Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник, не явно, а как бы тайно». Стих 10. Не противоречит ли сам себе Господь в данном случае? Даже некоторые допускают то, что Отец на небесах воздействовал на Сына Своего и как бы дал указание все-таки пойти на этот праздник, как бы в противовес желанию Господа. Но такое может делать только человек. Действия же Божьи всегда правильны. и как такового противоречия в действиях Господа Иисуса Христа здесь нет. Господь отказался идти в Иерусалим таким путем, каким предложили ему его братья, а именно путем славы и триумфа, как Мессия показать себя публично. И весь ответ Господа не значит, что он вовсе не пойдет в Иерусалим, но значит, что он не пойдет торжественно в качестве Мессии царя, как то предлагали братья его. И на это была причина. Мое время еще не настало. Время мое не исполнилось, как сказал Господь. Поэтому он и отправляется в Иерусалим позже, как бы тайно, стих 10, указывает лишь на отсутствие толпы, всегда и всюду сопровождавшей Иисуса, но не на скрытность своего прихода. Если бы он хотел скрываться, то не вошел бы во храм. Стих 14, где все тотчас же узнали его. Таким образом, Господь направляется в Иерусалим не с караваном, не при многолюдстве, но с некоторыми учениками. Луки 9, 51, 56. И только спустя определенное время, предназначенное Отцом, Господь Иисус Христос явил Себя грешному, отвергавшему Его миру, когда был вознесен на крест. В жизни Христа не было случаев, но всякое время имело свое высокое дело, и всякое дело имело свое время. О втором событии, происшедшем на празднике кущей, Иоанн Богослов повествует так. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верит в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Стих 37 по 39. Интересна связь слов Господа Иисуса Христа с теми событиями, которые происходили в это время на этих же праздниках. Вполне возможно, что Господь воспользовался здесь смыслом и обрядом этого праздника для провозглашения той воды, которая дается от Него. В праздник кущей народ вместе со священником шел к священному колодцу Силоамскому. Священник наливал водою из него золотой сосуд и нес при радостных кликах народа на алтарь жертвенный и совершал жертву возлияния. Народ пел под музыку слова Исаии пророка 12:3, которые относятся к Мессии. Это возлияние напоминало о воде, которая потекла из скалы во время странствования Израиля. Этим образом Господь Иисус Христос, вероятно, и воспользовался в настоящем случае для изложения своего учения о благодати Святого Духа, которую Он пошлет в мир по Своем прославлении. Заметим то, что во второй главе Господь указывает на Себя как на истинный храм. В третьей главе на осуществление в нем образа медной змеи, вознесенной Моисеем в пустыне, в шестой главе как истинный небесный хлеб, и здесь, в седьмой главе, как на скалу, источающую воду благодати, что и подтверждается в первом послании к Коринфянам, 10 глава, 4 стих. Таким образом, Господь постоянно пользуется образами Ветхого Завета, показывая исполнение их на Себе. По совершении Христом дела искупления человечества, по восшествию Его к Отцу Небесному, изобилие дара Духа Святого излилось на апостолов. Вследствие этого они не только получили утоление жажды, но и получили преображающее влияние, которое, как реки воды живой, исходили на окружающих через мысли, слова, дела, характер апостолов и так далее. Ибо без Христа наше влияние на других ничтожно и тлетворно, как и сказал Господь Иисус Христос: «Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». От Иоанна 15 глава, 5 стих. «Кто верует в меня?» 38 стих. «Тот сам сделается источником благодати, которая будет утолять духовную жажду ищущих. Тот сам сделается скалою, из которой, как из скалы Харива, потекут реки воды живой». Некто сказал так: «Есть три ступени духовного состояния – жаждать, веровать и привлекать других. На которой из этих ступеней мы находимся?»